Даниэль 1.7. Игра развлекает. Петер Дурстбенинг. Собаки не только способны любить, но и, похоже, не имеют никаких особых проблем с половым инстинктом. Если им встречается сука, у которой течка, они спариваются, а в противном случае, по-видимому, не испытывают желания и не терпят особых лишений. Собаки не только сами по себе предмет для постоянного восхищения, но и служат людям отличной темой для разговора. Интернациональной, демократичной и не вызывающей антагонизма. Именно так я познакомился с Гарри, бывшим немецким астрофизиком, который гулял с Труманом, своим биглем. Мирный 60-летний натурист, Гарри после выхода на пенсию наблюдал звезды. Как он мне объяснил, небо в наших краях было исключительно чистое. Днем он возился с садом, иногда перебирался. Они жили вдвоем с женой Хильдегардой, ну и, естественно, Труманом. Детей у них не было. Понятно, что не будь собаки, мне не о чем было бы разговаривать с этим человеком. Впрочем, даже и при наличии собаки разговор не слишком клеился. Гарри сразу пригласил нас на обед в ближайшую субботу. Жил он в полкилометре от нашего дома, то есть был ближайшим соседом. К счастью, он не говорил по-французски, а я по-немецки. Необходимость преодолевать языковой барьер, несколько фраз по-английски, какие-то обрывки испанского, в конечном счете оставила у нас ощущение приятно проведенного вечера. Хотя мы битых 2 часа только и делали, что орали банальности. Он был довольно-таки глуховат. После ужина он спросил, не хочу ли я взглянуть на кольца Сатурна. Ну, разумеется, конечно, я хотел. Да, это было дивное зрелище, дарованное то ли природой, то ли богом человеку для созерцания. В общем, что тут говорить? Хильдегарда играла на арфе. По-моему, она играла дивно. Честно сказать, не знаю, можно ли вообще плохо играть на арфе. То есть мне всегда казалось, что этот инструмент просто в силу своей конструкции способен издавать только мелодичные звуки. Все это не действовало мне на нервы, видимо, по двум причинам. Во-первых, умница Изабель, сославшись на усталость, выразила желание уйти довольно рано, во всяком случае до того, как я прикончил бутылку кирша. А во-вторых, я обнаружил у немца полное собрание сочинений Тейяра де Шардена в твердом переплете. Пьер Тейяр де Шарден, 1881-1955. Французский палеонтолог и теолог, развил концепцию христианского эволюционизма, ввел понятие ноосферы, автор таких книг, как «Феномен человека» и «Божественная среда». Если было на свете что-то, что неизменно рождало во мне печаль или сострадание, короче, повергало в состояние, исключающее любую форму злобы или иронии, то именно существование Тейяра де Шардена. Впрочем, не столько его существование само по себе, сколько тот факт, что у него есть или могут быть читатели, пускай и в ограниченном количестве. В присутствии читателя Тейяра де Шардена я чувствую себя настолько беспомощным и растерянным, что просто готов заплакать. В 15 лет мне случайно попала в руки «Божественная среда», оставленная на вокзальной лавочке в Трэши Шамарант, видимо, каким-то обескураженным читателем. Через несколько страниц я взвыл. От отчаяния я даже разбил насос своего гоночного велосипеда о стену подвальной кладовки. Разумеется, Тейяр де Шарден был из тех, у кого, как говорится, крыша поехала. Но впечатление от него оставалось откровенно тягостное. Он смахивал на тех немецких ученых-христиан, описанных в свое время Шопенгауэром, которые, едва отложив в сторону реторту или скальпель, начинают философствовать о понятиях, усвоенных во время первого причастия. К тому же он, естественно, разделял заблуждения всех левых христиан, да и христиан-центристов, скажем так, христиан, зараженных еще со времен революции, идеей прогресса, а именно верил в то, что похоть, вещь простительная, маловажная, не способная отвратить человека от спасения души. А единственный настоящий грех есть грех гордыни. И на каком месте у меня похоть? На каком гордыня? И насколько я далек от спасения души? По-моему, ответить на эти вопросы не составляло большого труда. Паскаль, например, никогда бы не позволил себе вещать подобную чушь. Когда его читаешь, чувствуется, что ему отнюдь не чужды плотские искушения, что он мог бы испытать сам все прелести либертинажа. Если он выбирает Христа, а не разврат или Экарте, то не по рассеянности или неведению, а потому что Христос представляется ему определенно более хайдоуп. Короче, это был серьезный писатель. Хайдоуп. Буквально сильный наркотик. Если бы кто-нибудь вдруг обнаружил эротические записки Теяра де Шардена, меня бы это в известном смысле успокоило. Но я ни на секунду в это не верю. Как же он умудрился так жить, этот возвышенный Теяр? С кем он общался, чтобы составить себе настолько благостное и идиотское представление о человечестве? В то самое время, в той самой стране, где подвязались такие нехилые подонки, как Селин, Сартр или Жене, зная, кому адресованы его посвящения, его письма, начинаешь догадываться, с изящными, прилизанными католиками более или менее благородного происхождения, часто иезуитами, с чистыми, невинными младенцами. «Что это ты бормочешь?» — прервала меня Изабель. Только тут я осознал, что мы ушли от немца и теперь возвращаемся домой вдоль кромки моря. По ее словам, я уже минуты две разговаривал сам с собой, и она почти ничего не поняла. Я коротко изложил ей суть проблемы. «Быть оптимистом нетрудно», — желчно подытожил я. «Хорошо быть оптимистом, когда не пожелал иметь детей и обошелся собакой». «Ты сам такой же, но большим оптимистом почему-то не стал», — заметила она. «Все дело в том, что они старые», — продолжал она снисходительно. «Когда стареешь, хочется думать о чем-то спокойном, тихом и нежном. Воображайте, что на небесах ждет нечто прекрасное. В общем, тренируешься понемножку, готовишься к смерти. Если не самый большой дурак и не самый большой богач». Я остановился, посмотрел на океан, на звезды, на те самые звезды, которым Гарри отдавал свои бессонные ночи, покуда Хильдегарда предавалась импровизациям фри-классик на моцартовские темы. Музыка сфер, звездное небо надо мной, нравственный закон внутри меня. Я смотрел на этот кайф и видел все, что меня от него отделяло. И все же ночь была такая тихая и нежная, что я положил руку на ягодицы Изабель. Они четко ощущались под легкой тканью ее летней юбки. Она улеглась на дюне, сняла трусы, раздвинула ноги. Я вошел в нее лицом к лицу в первый раз. Она смотрела на меня прямо в глаза. Я четко помню, как двигалась ее вагина, как она вскрикивала в конце. Я все четко помню. Тем более, что тогда мы любили друг друга в последний раз. Прошло несколько месяцев. Вновь вернулось лето. Потом осень. Изабель отнюдь не выглядела несчастной. Она играла с Фоксом, ухаживала за своими азалиями. Я плавал в море и перечитывал Бальзака. Однажды вечером, когда над виллой садилось солнце, она тихо сказала: «Ты меня бросишь и уйдешь к молодой». Я возразил, что ни разу и не изменял. «Знаю», — ответила она. «В какой-то момент я подумал, что у нас с тобой так и будет. Ты снимешь тёлку, мало ли их крутится вокруг журнала. Потом вернешься ко мне, потом опять снимешь тёлку и так далее. Мне было бы невыносимо больно, но, может, в конечном счете оно было бы лучше». Я однажды пробовал. Девица не захотела. Я помнил, как в то самое утро проходил мимо лицея Фенелона. Как раз началась перемена. Им всем было лет по 14-15, и все они казались красивее, желаннее Изабель, просто потому что были моложе. Наверное, и между ними шло ожесточенное состязание в нарциссизме. Одни считали соцверстников симпатичными, другие — никакими или вообще уродинами. Неважно, за любое из этих юных тел мужчина на пятом десятке был готов платить. Платить дорого. Больше того, готов был в случае отказа, был готов поплатиться своей репутацией, свободой и даже жизнью. Решительно. Человеческое бытие — такая простая штука. И притом такая безысходная. Зайдя за Изабель в редакцию, я попробовал снять какую-то что ли белорусскую, ждавшую в своей очереди фотографироваться для 8-й страницы. Девица согласилась пропустить со мной стаканчик, но запросила 500 евро за минет и отказался. В то же время арсенал юридических способов борьбы с совращением малолетних пополнялся все более суровыми санкциями. Все чаще и энергичнее звучали приказы химической кастрации, разжигать желание до полной нестерпимости, одновременно прикрывая любые пути для их осуществления, вот единственный принцип, лежащий в основе западного общества. Я это знал досконально, построил на этом множество скетчей и все равно подпадал под общее правило. Я проснулся среди ночи и выпил залпом 3 больших стакана воды. Представив себе, сколько унижений придется пройти, чтобы совратить любую девочку-подростка. Сначала ее невозможно будет уговорить. Потом она застыдится, когда мы вместе выйдем на улицу. Станет колебаться, а стоит ли знакомить меня с друзьями. И не раздумывая, бросит меня ради мальчишки своего ровесника. Я представил себе, как эта история повторяется раз за разом, и понял, что это выше моих сил. Я отнюдь не считал, что меня минуют законы природы, тенденция к снижению эректильной функции, потребность в юных телах, чтобы приостановить этот процесс. Я открыл упаковку солями и бутылку вина. «Что ж, буду платить», — сказал я себе. «Когда до этого дойдет, когда мне нужны будут юные попки, чтобы стимулировать эрекцию, я буду платить, но платить по существующим расценкам». 500 евро за миньет? Да кто она такая, эта славянка? Это стоит от силы 50, не больше. В ящике для овощей я обнаружил заплесневелый стаканчик японской лапши. На этой стадии размышлений меня поражало не то, что малолеток можно достать за деньги, но что некоторых за деньги, по крайней мере за обозримые деньги, достать нельзя. Короче, мне был нужен отлаженный рынок. «Иными словами, ты не заплатил», — заметила Изабель. «И до сих пор, спустя 5 лет, все еще не можешь решиться. Однако, случится другое. Ты встретишь девушку, не Валиту, нет, скорее девушку лет 20-25, и влюбишься в нее. Она будет умная, симпатичная, довольно красивая, конечно. Девушка, которая могла бы стать моей подругой». Наступила ночь, и я больше не видел ее лица. «Которая могла бы быть мною!» Она говорила спокойно, но я не знал, как понимать это спокойствие. В ее интонации слышалось что-то непривычное. А у меня, в конце концов, не было никакого опыта в таких ситуациях. Да и Изабель я никогда не любил, и уж тем более ни одна женщина не любила меня, кроме толстожопой. Но это другая проблема. Когда мы встретились, ей было не меньше 55, по крайней мере, мне тогда так казалось. Она годилась мне в матери, ни о какой любви с моей стороны речи не шло, мне такое в голову не приходило. А безнадежная любовь — это совсем не то. Она мучительная и не рождает такой близости, такой чувственности к интонациям другого. Безнадежно влюбленный слишком погружен в свое лихорадочное тщетное ожидание, чтобы сохранить хоть каплю проницательности. Способность верно истолковать какой бы то ни было сигнал. Короче, я находился в ситуации, не имевшей прецедентов в моей жизни. «Никто не может видеть выше самого себя», — пишет Шопенгауэр, поясняя, что между двумя личностями со слишком разным уровнем интеллектуального развития обмен мыслями невозможен. В тот момент Изабель явно могла видеть выше меня. Я осмотрительно промолчал. В конце концов, сказал я себе, я могу и не встретить никакой девушки. Если учесть, насколько узок мой круг общения, скорее всего, так оно и будет. Она по-прежнему покупала французские газеты, Не так, чтобы часто, где-то раз в неделю. И время от времени, презрительно фыркнув, протягивал мне какую-нибудь статью. В то время французские масс-медиа как раз развернули шумную кампанию за дружбу. Открыл ее, кажется, «Нувель Обсерватер». «Любовь проходит, дружба никогда». Примерно так звучала главная тема статей. Я не понимал, какой интерес пережевывать подобную ахинею. Изабель объяснила, что это лапша, которую каждый год с некоторыми вариациями вешают на уши читателям. Идея сводится к тому, что мы расходимся, но остаемся добрыми друзьями. По ее словам, эта жвачка будет тянуться еще лет 5-6, а потом, наконец, можно будет публично признать, что переход от любви к дружбе, то есть от сильного чувства к чувству слабому, очевидным образом предваряет угасание всякого чувства вообще. Само собой, в историческом плане. Потому что в плане индивидуальном равнодушие было бы наилучшим исходом в этой ситуации. Обычно разлагающаяся любовь превращается не в равнодушие, и уж тем более не в дружбу, а попросту в ненависть. На этой основе я набросал сценарий под названием «Две мухи на потом», которому суждено было стать кульминационной и завершающей точкой в моей кинематографической карьере. Мой агент пришел в восторг, узнав, что я вновь принялся за работу. Перерыв 2.5 года — это долго. Когда в руках у него оказался конечный продукт, восторгов поубавилось. Я не скрывал, что пишу сценарий фильма, собираясь выступить в роли его режиссера и сыграть главного героя. Проблема не в этом, даже наоборот, сказал он. Люди давно уже ждут. Хорошо, что тут есть чем их удивить. Можно сделаться культовой фигурой. Но содержание... Нет, правда. Не кажется ли мне, что это все-таки перебор? В фильме описываю жизнь человека, любимым развлечением которого было бить мух резинкой. Отсюда и заглавие. Как правило, он промахивался. Все-таки это был полнометражный 3-часовой фильм. Второе, чуть менее любимое развлечение этого культурного человека, большого почитателя Пьера Луиса, состояло в том, что он давал сосать свой конец девочкам предпубертатного возраста. Но самое большее лет 14. С девочками получалось лучше, чем с мухами. Вопреки тому, что твердили впоследствии проплаченные масс-медиа, этот фильм отнюдь не провалился с треском. В некоторых странах он даже встретил триумфальный прием, а во Франции сделал вполне сносные сборы. Хотя и не достиг тех цифр, каких можно было ожидать, учитывая, что до тех пор моя карьера была одним головокружительным взлетом. Вот и все. Зато у критиков он действительно не имел успеха. Причем мне и сейчас кажется, что незаслуженно. Дурно пахнущая буфонада. Такой заголовок поместила Монт, ловко отмежевавшись от своих более высоконравственных коллег, которые просто ставили вопрос о запрете фильма. Конечно, речь шла о комедии, большинство гэгов были незамысловаты и даже пошловаты, и все же отдельные диалоги в ряде сцен задним числом кажутся мне лучшим, что я написал в своей жизни. Например, длинный план-эпизод на кортике, снимавшийся на склоне холм в Бавелле. Там герой, его играл я, приводит в свой загородный дом малышку Аврору, 10 лет. Которую покорил на диснеевском полднике в морском парке аттракционов Бонифачо. «Какой смысл жить на кортике?» — бесцеремонно заявляла девочка. «Если не можешь заложить вираж!» «Видеть, как мимо несутся машины, это уже немножко жить», — отвечал я. Никто не смеялся. Ни на предварительном показе, ни на премьере, ни на фестивале комического кино в Монбазоне. И все же, говорил я себе, и все же я никогда не поднимался до такой высоты. Куда самому Шекспиру до подобного диалога? Разве пришло бы ему такое в голову, жалкой деревенщине? За не слишком занимательным или занимательным... Ха-ха, именно так я в то время изъяснялся в интервью. Сюжетом о педофилии фильме скрывалось нечто большее. Это был пламенный протест против дружбы и шире против любых несексуальных отношений. Маттель, фирма, производящая куклы Барби. Действительно, что еще остается обсуждать двоим после определенного возраста? Какой резон двум мужчинам тесно общаться, если, конечно, их интересы не пересекаются или же их не объединяет какая-то общая цель? Свергнуть правительство, построить шоссе, написать сценарий мультфильма, уничтожить евреев? Очевидно, что в каком-то возрасте, я имею в виду людей определенного интеллектуального уровня, а не состарившихся кретинов, все уже сказано. Разве такая пустая, само по себе цель, как вместе провести время, может породить в отношениях двух мужчин что-то кроме скуки, неловкости и в конечном счете откровенной враждебности? Тогда как между женщиной и мужчиной всегда, в любом случае, что-то остается? Небольшое влечение, маленькая надежда, крошечная мечта. Слово, изначально предназначенное для спора и несогласия, так и несет на себя клеймо своего воинственного происхождения. Слово разрушает, слово разделяет. И когда между мужчиной и женщиной не остается ничего, кроме слов, мы справедливо полагаем, что их отношениям пришел конец. Когда же наоборот, слово сопровождается, смягчается и в некотором роде освещается ласками, оно может приобретать иной, менее драматический и более глубокий смысл, превращаясь в некое интеллектуальное сопровождение, отвлеченное, свободное, бескорыстное. Тем самым в моем фильме звучал протест не только против дружбы, но и против всей совокупности социальных отношений, если они не сопровождаются физическим контактом. Он был, и только журнал Slut Zone счел нужным это отметить, косвенной апологией бисексуальности и даже гермафродитизма. В общем, я возвращался к традиции древних греков. Под старость все мы вспоминаем о греках.